тете. В автобусе пернула тетя. Я закрутил шурму, кроссовки в блевоте. Кто молится Одину, а кто рогатому мудаку? Смотри, как светится хуй, сказал Малдер. Колоть героин, носить манта. Он видел их ложь и угар. Татуировка Амкар, кровью харкнул. Забил штакет и моргнул. Солдат в чеченском плену. А помните старину моих яичек? Ленчик потихо и дрочил. Снимался в кино Аль Пачино. Ну как здоровье торчи, ну как здоровье торчи. Немного в банке мочи. Парень умный, начитанный. В очках, в угрях вся рожа. Автобус отправляется в царство Божье. Все, что ты слышишь, тотальная ложь. Соприкоснулась с огнем погнутая ложка. Костюкевич, кришнаитский заложник. Играла сепультура, чао, сойди. Сиди молча, петух, не пизди. Слюна стекала по щекам, ебло разинуто. Пахло поносом и жженной резиной. Мы жили как свиньи в грязи. Двое пидоров активно позируют. Разновидности глистов и других паразитов. Слышь, говно, ты мне тут не дерзи. Маленький губ положил сметану в корзину. Сметану в корзину, ебать. Сметану в корзину я трахаю абразину. Работаю на заводе ЗИЛ. Нет сил пихать в рот резину. В дубленке и валенках зимних для инстаграма позирую. Соси мои пальцы, я ее попросил. Моча моросила на чиносы. Кокаина под нос он принес. Сознание хаос от кислой. Хуй от стероидов обвис. Борис импотент, он же слоник. Вы говорите, Никит, нужен сольник. Я говорю, нужна соль. Боль жителей Ярославля на кольях. Забит на сваен кальян. Тут пахнет ногами крестьян. Галустян, говорят, подкачался. Я страстно в рот ей кончал. Ди Каприо в фильме «Начало». Алло, это Петя Качанов. В айфон он мне промычал. Он мне промычал, сука. Обертка от сникерса в детской коляске. Грубит продавщица колян. Киньте для тыши маляву. Вам говнососом бы все на халяву. Армен пристрастился к солям. Лаве на нуле и на душе голяк. Она любила перед еблей покакать. У входа в Ашан угеренный Рамс. В наушниках рапсодия Брамса. Лето придет, наварим монаги. Слободан Милошевич на суде в Гааге. Приговорен был к высшей мере. Не живем, не любим, не верим. Я сплюнул на свай, на железную дверь. Где-то во дворах на Павелецкой. Ты в очках разглядывала мой конец. Разглядывала мой конец. Начитанные убиты в дерьмину. Киргиз по кличке Термит. Она мне сосала, играл грустный бит. Оттраханный, маленько избит. Самолет до Мадрида, хуйло стюардессу кадрит. Джон впарил старый спортпит. У нее пирсинг в клиторе, но хую тухлый гриб. Скрип половицы паркета, в крови венбукет. Куски тел по пакетам. Исполнял толстый шкет, банкет пожилых коммунистов. На гуслях играл гитарист, культурист дрочил базу. С Виталий доили козу, черняночки дозу для сук. В рот панком грязным пасу, сынок, я видел Иисуса. Он был в джинсе и весу, а. Он был в джинсе и весу, ебать его, а. Попытались кинуть на товар Расула. Потом мусарка, протокол и суд. Русаки настолько убогие, что друг на друга ссут. Тут многие потеряли в пизду рассудок. А я как прежде пипичкой трясу. Примерял церковную рясу и мантию. Рисовал Иисуса фломастерами. Повязал узелок на счастье. Целился теплой иголкой в запястье. Цимлянское вино говно полнейшее. А помнишь видос, где Гурон ебет старейшину? Тот под медленным раскол на сейшене импровизирует и делает вещи. Сует залупу в слесарные клещи, гибким шлангом прочищает раковину, изображает из себя собаку.